278. Матерь Агни-йоги. Отражая и нейтрализуя происки темных, зла на них не имейте. И раздражения, и прочих недобрых чувств тоже. Особенно против тех, кого они делают своими послушными исполнителями. Спокойно и твердо, с сознанием силы своей, поступайте так, как надо, не активизируя свои личные чувства. Ведь главная цель темных – нарушить равновесие.